сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Спасибо за эту передачу, это просто великолепно. Я всегда бесподобен. Привет, Фрэнк, я тебя обожаю. Спасибо тебе большое за твою передачу. Yeah. Я тебя так люблю, ты супер, ты нереальный. Ты просто живридов реальный. Я люблю тебя, Фрэнк. Блестящее шоу, ты самый лучший. Спасибо тебе за то, что ты это ты. Ты бесподобен, продолжай в том же духе. Фрэнки, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, не рады нас дальнейшем. Мы обожаем тебя. Спасибо за частичку души. Спасибо большое за вашу передачу. Просто неподражаемо. Я очень люблю. Выходи, пожалуйста, в эфир почаще. Я думаю, что ваша программа помогает многим людям в разных городах нашей стране правильно и лучше жить. Выходил бы ты каждый день в эфир. Очень трудно дожить до воскресенья. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, в эфире Silver Rain Radio. Снова, как всегда, и точно вовремя, скандально известная гламурно-пафосная история болезни под названием Фрэнки Шоу. Спасибо. Спасибо. И сегодня, накануне такого праздника, я, конечно же, выбираю жанром моей истории стопроцентную мелодраму. Если с кончика вашего носа, как, собственно, было уже не раз, начнут капать соленые капельки одна за другой, то не стесняйтесь и не прячьте. А если кто-то все же спросит, скажите, что так, соринка в глаз попала. Ведь сегодня мы будем говорить не больше, не меньше, но о женской доле. И тут поплакать, как говорится, сам жанр велел, верно? Маэстро, будьте добры, что-нибудь подходящее сентиментальной торжественности момента. Прекрасно. То, что надо. Сегодня, дорогие мои, мы зальем слезами наших слушателей весь мир. Ни больше, ни меньше. И опять интересно, как мне удастся исторгнуть их из ваших сердец, верно? Поэтому прошу к приемникам самых суровых и никогда не плачущих мужчин. И давайте посмотрим, увлажнятся ли их сердца и глаза. Если так и будет, то на больший памятник своему бессмертному искусству я, собственно, и не рассчитываю. Итак, дорогие мои, как известно, нет ничего тайного, что в конце концов не становится явным. Мысль материальна, и она каким-то поразительным и многими нами до конца так и непонимаемым способом плетет причины всего с нами случающегося. Если мы что-то страстно проигрываем в своем уме, то это обязательно рано или поздно прорывается наружу в тех или иных формах. Итак, дамы и господа, моя сегодняшняя роль, несомненно, была вызвана к жизни тайными пружинами человеческих фантазий и мечтаний, и я думаю, что нет силы, которая могла бы сдержать ее столь шокирующее появление на сцене мира. И вот он, этот яркий свет прожекторов, который обжигает мои глаза. Я щурюсь и гукаю что-то на своем языке, пытаясь рассказать маме о том, как больно мне было в тисках самого святого и самого порочного на свете органа. Это произошло 1 июня 1926 года. Будьте внимательны. И фактически это все, что известно обо мне достоверного. Все остальное — жизнь, смерть, любовные похождения, мифы и фантазии, окутывающие мое детство и отрочество, полны непролазных тайн, загадок и недомолвок, слухов и легенд, и некоторые настолько тесно переплелись с действительностью, что сегодня уже совершенно невозможно отличить правду от вымысла. Итак, дамы и господа, сегодня я представляю вашему вниманию шедевр любовной лирики, потрясающую слезно-сопливую мелодраму, но, как всегда, с элементами эпической трагедии. Ваши версии, если вы не запаслись платками, то позаботьтесь об этом заранее. Шоу-тайм! Что добрый, сказка входит в дом. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Что детство каждому знаком. Из сумасшедшего дома. Поэт повторил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Как его зовут? Его зовут? Здрасте, здрасте. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Мне кажется, это... Новые программы по воскресеньям в 2 часа дня. 2 часа дня. Повторы незабываемых старых каждую пятницу в 8 вечера. 8 вечера. Он окружен людской молвой. Игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажи, скажи, скажи. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Итак, дамы и господа, сегодня я невероятного масштаба личность, и можно смело сказать, что ни одна фигура в истории зрелищного бизнеса 20 века не вызывала столь разноречивых суждений, как я в этой своей роли. Маэстро, продолжаем в интонации слезоречивой пафосной мелодрамы. Прекрасно. И если этот стиль покажется кому-то слишком сопливым, то бог с ним, в конце концов, есть законы жанра, и мы всегда, или почти всегда, сами выбираем, что смотреть и слушать, верно? Чуть помедленнее, маэстро, а то у меня зарябило в глазах от вашего изумительного вальсирования. Или это весна? Ах, да, весна. Итак, дорогие мои, как я уже сказал, тело этого сногсшибательного мифа благословило этот мир в самом конце весны, или вернее, в самый первый день лета. В небольшом, но всемирно известном пригороде Лос-Анджелеса было третьим ребенком в семье, двое других умерли очень рано, поняв, что в обстоятельствах, в которых им пришлось родиться, их ждет только ужас вечной нужды и страдания. Первый муж моей мамы изменял ее как свинья. Я даже не знаю, как его звали. Имя второго было Эд. И он тоже сбежал от нас, оставив нам только фамилию. Хотя на самом деле, скажу вам по секрету, не он был моим отцом. Им был некий Стэнли, камевояжер со студии РКО, где мама работала в то время костюмером. Но его я тоже так никогда и не увижу. Мама говорит, что он погиб в автокатастрофе, когда я была еще совсем маленькой. И всю дальнейшую легенду о нем я сочиню сама. Уж очень мне хотелось, чтобы он был реальным. Играя с детьми на улице, я говорила всем, что он был автогонщиком, был похож на Кларка Гейбла, обладал невероятным благородством души, силой и бесстрашием, безумно меня любил. Но, честно говоря, я была бы рада любому, даже самому захудышному, лишь бы он только был. Все говорят, что именно мама заложила во мне неуемно-маниакальное стремление вырваться из рутины однообразной жизни. В свое время она тоже пыталась это проделать, но для нее, довольно неуравновешенной особы, это стремление выбраться наверх завершилось лечением и смертью в клинике для душевнобольных. Итак, дамы и господа, на дворе, как вы видите, вдохновенно вальсирует Великая депрессия. Я оседаю в сиротском приюте, который находится совсем недалеко от студии Paramount Pictures. Ну и любая девчонка меня поймет. Конечно же, смотрю все фильмы, которые привозят в приют. Потом все это проигрываю, обязательно перед зеркалом. Особенно мне нравятся драматические сцены со слезами и неутешным страданием, вокальные номера. На прогулках я, естественно, развлекаюсь тем, что примеряю на свои ручки и ножки, отпечатанные в мягком гипсе голливудского бульвара звезд, следы великих, ну и так далее. И вот любуюсь на себя в зеркало и открываю рот под треск запиленных пластинок, как бы это я пою, ну, вы понимаете? Я все больше и больше утверждаюсь в том, что непременно должна стать артисткой-бантисткой. Так проходит мое детство. И вот я уже смотрю на себя в зеркало и вижу лицо, пока еще совершенно бесплатно, украшающее этот чудовищно прекрасный мир разрезом томных миндалевидных глаз и потрясающе затягивающей улыбкой. Мою женственность и обезоруживающую манкость мужчины заметят очень рано. Уже ребенком я знаю, что таится в глазах пристально пожирающих меня самцов. И уже в 13 лет мне приходится пройти через опыт знакомства с руками взрослых мужчин. И это не на шутку беспокоит хозяек тех семей, в которых мне приходится сиротствовать. Скорее всего, именно поэтому я и не приживалась в этих домах. Мужья этих женщин почему-то ведут себя на удивление одинаково, и одна и та же история повторяется снова и снова. В итоге, в последней семье, где я живу, как только мне исполняется 16, меня только бы побыстрее отдают в жены некоему Джиму, рабочему на военном заводе, и наспех прочтя книгу «Подготовка к счастливому браку» и усвоив несколько ключевых правил семейной жизни – чаще менять ночные сорочки и меню, а самое главное постараться побыстрее понять, что настоящая любовь приходит с годами. Я выхожу замуж и обретаю, наконец, столь желанный социальный статус. Ваша версия, дамы и господа, вальсируем, вальсируем, весна, черт побери! Скоро улицы зазвенят цоканьем обнаженных женских ножек и пирсингами в пупках. Шоу-та! А, да. Но ты какой-то трехжильный. Я вот сколько тебя слушаю, просто поражаюсь, откуда ты извергаешь вот весь этот поток. Спасибо. Ты, наверное, сегодня Леди Диана. Леди Диана, великолепная версия. Дальше. Привет, замечательный Фрэнки. Да. Сегодня ты Мерлин Монро. Оу, интересно, дальше. Здравствуйте, Фрэнки. Да. Вы сегодня Мерлин Монро. Мерлин Монро. Прекрасно, Саша. Итак, дамы и господа, как известно, искусство не имеет отношения к нравственности. Моральные темы могут присутствовать в искусстве, но лишь как вторичный, как туман, который художник напускает, дабы скрыть свои безнравственные следы. Ведь бесконечные убийства и катастрофы, которыми полны наши кино- и телеэкраны, включаются в них не ради морального урока, верно? Но ради удовольствия. Как естественный ответ на некий, я бы даже сказал, более чем естественный запрос. Разве нет? И хотя нет конца и края вашим возможным версиям, я сегодняшнее планирую пригласить вас, ох, как далеко. Но всему свое время. Маэстро, нарисуйте нам муравейник самой большой киностудии в мире. Прекрасно. Сразу видно, что вы там были. Итак, дорогие мои, вот я уже замужем. Но своим неуемным желанием быть на виду, ведь в свои 17 я уже звезда вечеринок и танцевальных клубов, я невольно привожу в бешенство и заставляю бесконечно ревновать моего бедного мужа. Но с собой я тоже ничего поделать не могу, я уже вошла во вкус. Мне нравится, что мужчины встречают мое появление свистом и улюлюканьем, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не война, матушка. Джима призывают на службу, я устраиваюсь на фабрику по пошиву парашютов, где меня замечает фоторепортер одной армейской газеты, чьи снимки призваны поднимать боевой дух вечно голодных до нежности солдат. И вот на следующий день, после довольно долгого конфиденциального собеседования в модельном агентстве, я уже бросаю прежнюю работу и мужа-солдата, естественно, и вместо $20 в неделю начинаю зарабатывать по 5 в час. И вот мои фотографии, как оттепельный разлив, уже заливают собой обложки таких журналов, как «Кайф», «Пик», «Сэр», «Лав». Я с наслаждением позирую, изгибаясь на спинке дивана или живописно расположившись на лоне природы. Здесь мой талант пробуждать и заводить воображение мужчин очень быстро оценивают, а я впервые в жизни начинаю ходить на работу с удовольствием, добросовестно выполняя возложенную на меня великую миссию пробуждать целеустремленность мужской половины человечества. И вот смотрите, вот один из киношных боссов того времени уже берет в руки один из таких журналов и опытным маслянистым глазом уже проникает под легкую блузку и уже скользит глазом своего развитого воображения все ниже и ниже сквозь все возможные и невозможные запреты и приличия прямо к цели, естественно. На первой встрече у меня не хватает ума понять, чего он действительно хочет. И вот я уже без конца езжу на встречи с разного типа и ранга режиссерами, терпеливо выслушиваю их самовлюбленный бред и стараюсь понять, почему дальше подписывание разных договоров дело не идет. Почему все так медленно, так заторможено? В этот период, кстати, я начинаю брать уроки актерского мастерства, учусь петь и танцевать, особенно люблю проводить время в парикмахерских и массажных кабинетах, ведь нужно держать себя в форме, любая начинающая артистка вам это скажет. Но вот через неделю уже оканчивается срок оплаты за квартиру, и уже завтра я вынуждена отдать свой старенький автомобиль, а как без него? На счете в банке остается всего $26, и как мне жить дальше? Нет, я легко могу заработать недостающие мне деньги прямо сейчас. Достаточно позвонить по одному из сотен голливудских предложений, а что делать? Маэстро, дайте, пожалуйста, телефон. Какой номер вы говорите? И вот, дамы и господа, момент, с которого колесо закрутится с невероятной, чудовищной, просто ошеломительной силой, и кажется, что ничтожным, сладко скандальным фотографиям и фильмам нет конца. Мои изображения уже украшают легендарный Playboy. Кстати, в 88 году, и вам, наверное, это известно, Пентхаус опубликует сенсационный материал о том, что найдена некая серия порнографических фильмов, снятых в 44 году. Со мной, естественно, в главной роли и скандальные документы, что в первый год своего пребывания в Голливуде я зарабатывала деньги, будучи девушкой по вызову. Так это или не так, судить вам. Но не забывайте, это Голливуд, трам-тарарам! Здесь достоинство девушки стоит не дороже, чем ее макияж! Это место, где вам платят $1000 за задранную выше колена юбку и 5 центов за душу! Ваше время с этим проще. Это уже естественная, оправданная и, более того, возведенная в культ часть профессии. А тогда, в середине 20-го столетия... Да и какая кому разница, давала я продюсерам и режиссерам или не давала? Ну, давала! И ни одному! Я бы солгала, если бы сказала иначе. И я знаю также, что была третьесортной актрисой и чувствовала этот недостаток таланта, как чувствует на себе дешевое, затасканное до дыр белье. Но, бог мой, как я хотела измениться, как хотела учиться. Я не хотела ничего другого, ни мужчин, ни денег, ни секса, но только умение потрясать своей игрой, стать большой и действительно волнующей сердца людей актрисой. Ваши версии, дамы и господа. Шоу-тайм! Вы да. Сегодня в роли великой актрисы, настоящее имя которой Норма Джин. Вах, прекрасный подарок. Я думаю, дальше. Что это Мерлин Монро. Дальше. Привет, Фрэнки, да. Это Антон. Да, Антон. Очень рад тебя снова слышать, тем более... Я тебя тоже. Рад слышать тебя, когда ты в роли Мерлин Монро. Фух. Итак, дамы и господа. Сегодня я женщина. Фотомодель. Певица и легендарная киноактриса с иконостаса тех, что принадлежат публике и миру не потому, что талантливы или даже прекрасны, а потому что никогда не принадлежали и не могли принадлежать чему или кому-либо другому. Вот в чем фишка. Маэстро, нужно несколько усложнить рисунок и придать моему полотну тревожные краски. Будьте добры, постарайтесь от души. Да-да, прекрасно. Крутите, крутите, мешайте, путайте. Да-да-да-да-да. Итак, дорогие мои, мной, как вы видите, уже очарованы действительно большие фигуры киношного шоу-бизнеса, которые подмечают во мне не только талант безотказности, но и уникальную способность, когда нужно томно опустить ресницы, приоткрыть ротик и сказать одно, а то и два слова с нежным придыханием, плюс походка. И вот уже вся страна не может оторвать глаз от моих изящно заплетающихся в косички ножек в шелковых чулках, от моего просто с ума сводящего бюста и туго обтянутых не без крутизны бедер, а заодно не брезгует и пофилософствовать о том, где у этой красотки находится пресловутый центр тяжести. Но знаете, что я вам скажу? Сексуальная улыбка и манящие формы могут произвести впечатление лишь один, два, ну три раза! А если успех приходит снова и снова, то ясно, что причина кроется не только в привлекательной внешности, верно? Но уходит гораздо глубже в места, которые могут даже напугать кое-кого своей бездонностью. Но об этом чуть позже. Итак, дамы и господа, вот она я. Иду уверенной летучей походкой, и весь мир замирает, как в стоп-кадре. На то самое мгновение, как я попадаю в объективы его видеокамер. Нет, потом он, конечно же, продолжает жить, но на мгновение, пока магия моего очарования освещает собой пространство, все просто перестает быть, отключается, останавливается, умирает. Да, это похоже на волшебство, на мистику, на что-то не от мира сего. И вот мне уже 26 лет, и бюджет моей последней картины составляет уже $1 миллион. Запредельная цифра по тем временам. Я уже могу позволить себе переехать в собственные апартаменты на Беверли-Хиллз, завоевывая голливудские холмы славы как в прямом, так и в переносном смысле, и ненароком, как бы шутя по ходу движения, покоряю еще несколько запредельных величин, звезду американского бейсбола, потом американской литературы. Несколько месяцев законного брака заполняются сплошной руганью и выяснением отношений. В лучших традициях всех своих мужей они ревнуют меня ко всему, что смотрит. Но как я могу объяснить им, что я создана для глаз? Для того, чтобы меня медленно и мучительно съедали ими, вожделенно смакуя каждый кусочек, каждый жест, каждый взгляд, каждый вздох. Ведь мы все съедаем потихоньку тех, кого любим, верно? И в итоге, как только мой легендарный бейсболист увидит знаменитую серию моих фотографий, где я в легком белом платье стою на вентиляционной решетке метро, внезапный порыв ветра от проходящего под землей поезда подбрасывает мою юбку, мои бедра оголяются. Но я и не думаю уходить, на моем лице непостижимая улыбка наслаждающейся бездны. И, казалось бы, совсем непонятно, что проделывает со мной этот мощный и крайне сексуальный порыв ветра. 15 отснятых кадров облетают мир молниеносно, став лучшей визитной карточкой свободной Америки и надгробной плитой на могиле моего очередного брака. Ваши версии, дамы и господа, стремительно несемся в бездну финала! Шоу-тайм! привет. Меня зовут Алексей. Да, я Алекс. Думаю, что ты сегодня в роли Элизабет Тейлор. Элизабет Тейлор, великолепная версия, Алексей. Привет, дальше. Фрэнки. Да. Это Аня. Аня, старая знакомая, думаю, привет. Я думаю, что ты сегодня Мэрилин Монро. Мэрилин Монро, спасибо, Аня. Дальше. Привет, Фрэнки, это Маша. Да, я Маша. Думаю, что это Мэрилин Монро. Мэрилин Монро. Итак, дамы и господа, как многие из вас уже могут вообразить, глядя на меня, живущую уже только на экране, который, как известно, всегда чист, в недрах моего очарования скрывается какой-то ужасный рок. И он виден невооруженным глазом, верно? О его причинах можно рассуждать очень долго, и такое ощущение, что за фасадом моей внешности, как за холстом в каморке папы Карла, скрывается какая-то потаенная дверца, войти в которую могут только очень-очень смелые. Маэстро, пришло время в бесстыдном, вычурно-сентиментальном стиле создать атмосферу, уже подступающей к слезным железам влаги. Будьте добры. Прекрасно. Только сами не заплачьте. Ведь мы даже не скрываем, что сегодня честно играем слезливо-сопливую мелодраму. Если за ней кое-кто найдет что-то более глубокое, то и слава богу. Итак, дорогие мои, вот пройдя, как говорится, через огонь и воду, я, как вы видите, все ближе подхожу к главному испытанию своей жизни, к нестерпимому реву медных труб. И, достигнув предельной вершины, уже начинаю молить Бога о том, чтобы Он сделал громкость этих труб чуть-чуть поменьше. Но, судя по всему, шум уже настолько велик, что он просто не слышит моего крика. И вот я уже страдаю мучительной бессонницей, по ночам звоню друзьям, в основном мужчинам, и без конца рассказываю о своем безумном страхе, как и моя мать, сойти с ума. Потом этот без конца повторяющийся сон с могилой, на которой я отчетливо вижу свое имя и дату скорой смерти. В 58-м мой личный психиатр обнаруживает у меня признаки шизофрении, и периодические нервные срывы приводят меня в психиатрическую клинику, в палату для умеренно беспокойных. И вот, надевая черный парик и очки, каждый вечер я уже отправляюсь в один из ночных баров на бульваре Санта-Моника в ожидании, что именно там найду свою главную большую любовь. Я! Та, которую обожает весь мир! Не странно ли? Но мои наивные надежды, как правило, завершаются крахом или, в большем случае, случайной и крайне непродолжительной связью. Один из моих последних любовников и опекунов, Фрэнк Синатра, глядя на меня, пьяную и зареванную, так напишет в своих воспоминаниях: «Я испытывал удивительные чувства. Это была даже не любовь, но какая-то смесь невероятного сексуального желания, конечно же, жалости и мучительно-томительной потребности в героическом поступке ради этой фантастически красивой и гиперженственной женщины». Да, мы могли бы быть идеальной супружеской парой самых знаменитых в мире людей, верно? Наша свадьба прогремела бы на всю вселенную, согласитесь? Но на трезвую голову я прекрасно понимала, что из себя представляю. Во-первых, репутация безотказной. Во-вторых, постоянно под мухой. В-третьих, на учете в психушке никогда невозможно знать, что я выкину в следующий момент, какие чувства меня захлестнут. Но больше всего его держала на дистанции моя нечистоплотность, ведь сам он был патологическим чистюлей, принимал душ как минимум 4 раза в день. Я же, постоянно пребывая в депрессии, не находила в себе сил следить даже за своим телом, не держала вес, быстро толстела и садилась на сумасшедшую диету только перед началом съемок. Одним словом, жить со мной он не хотел, но и порвать тоже не мог. Кое-кто из мужчин очень хорошо его поймет, верно? Я же не теряла надежды выйти за него замуж. Спустя несколько лет после наших смертей слуга расскажет журналистам одну историю, когда, будучи в мусор пьяной, я истерично, злобно, кровожадно избивала его и, разрывая на нем уже мокрую от крови рубашку, истошно кричала на весь гостиный этаж: «Возьми! Возьми меня замуж! Я буду лучшей женой на свете! Лучшей!» Но вместо обручального кольца он подарит мне белого пуделя, которого я назову Маф, сокращенно от мафия. Потом кокаинист Джон Кеннеди попросит его познакомить нас и он сделает это, о чем впоследствии будет сильно жалеть. И вот в своей наивной манере, в самые счастливые мгновения отношений с Джоном, я продолжаю воображать себя невестой и, более того, первой леди Америки, и совершенно не замечаю, что со своей расшатанной психикой, бесконечными депрессиями и нервными срывами являюсь серьезной помехой для репутации первого секс-символа страны. Ведь в случае огласки наших отношений я могу стать бомбой, взрывающей все, чему он посвящает жизнь. Ваши версии, дорогие мои? Если ваши телефонные трубки еще не уплыли по слезливым ручейкам в моря ваших персональных воспоминаний. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Сегодня утром и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-8. Фрэнк, привет, это Мерлин Монро. Меня зовут Катя. Спасибо, Каю. Катя, дальше. А ты сегодня в роли Элизабет Тейлор. Тейлор, великолепно, привет, дальше. Привет, Фрэнки, меня зовут Марта. Да, Марта. Мерлин Монро, приходи к нам в гости. Попить чайку с блинами. Ведь масленица же. Итак, дамы и господа, ставки, скорее всего, уже сделаны, и я готова говорить уже открытым текстом. Сегодня я звезда, и самое главное, как говорят, Золушка Голливуда, чья смерть, как зона 51, навсегда останется величайшей тайной. Женщина, которая продержалась на голливудском Олимпе почти 15 лет, и этого срока мне с лихвой хватило, чтобы навечно покорить своим глубинным обаянием и неповторимостью сердца миллионов людей, стать эталоном соблазнения и сексуальной красоты и навсегда войти в историю как символ стихийной женственности и необузданной чувственности. Маэстро, будьте добры, самое пронзительное танго из возможных. Прекрасно. Настоящий праздник для сентиментальных сердец. Итак, дорогие мои, вот на дворе с завидным галантным артистизмом уже танцует август 62-го года. Солнце взошло уже несколько часов назад, как вы видите. По улицам уже снуют обеспокоенные толпы вечно куда-то бегущих людей. И вот служанка привычной деловой походкой входит ко мне в комнату с традиционным завтраком и лекарствами и неожиданно замирает в дверях спальни. Она видит меня, лежащей на кровати, совершенно обнаженной. Моя рука сжимает телефонную трубку, глаза полуоткрыты. Я не реагирую ни на крики, ни на звон невольно падающего из рук служанки под носа. Она бежит вниз, и спустя несколько минут в спальню врывается озабоченный слуга Фрэнка Синатры. Он поскальзывается на разбитой посуде, падает, вскакивает, снова падает. После серии этих комических трюков начинаются бесконечные звонки и вся эта глупая, слишком глупая человеческая суета, которая обычно свойственна этим обстоятельствам. И вот по экрану уже медленно ползут титры в главных ролях. Кино окончено, дамы и господа. И можно забыть обо всех тех чувствах и слезах, что доставляли нам такое удивительное наслаждение по ходу действия, но что это за комок у нас в горле? И почему он не отпускает вот уже более 40 лет? Основных версий финальной сцены, как вы знаете, всего 4. Политическое убийство, убийство, совершенное мафией, самоубийство и, наконец, просто несчастный случай, передозировка снотворным. Однако самая популярная, конечно же, первая. Как вы знаете, связь с Джоном внезапно оборвалась сразу после моей знаменитой выходки с «Happy Birthday, Mr. President». После нее он моментально аннулирует все наши запланированные встречи. От неутешного горя я теряю контроль и угрожаю ему обнародовать свой дневник, куда старательно записывала все происходящее ЦРУ, которая ведет наблюдение и прослушивание моей виллы, утверждает, что мне постоянно угрожают с обеих сторон, требуя отдать дневник. Один из частных сыщиков приводит свидетельство, что моя смерть — это дело рук службы безопасности президента. Другой, что это дело рук мафии, что инъекция введена под ноготь или под коленку, где ее невозможно опознать. Также доподлинно известно, что вечер перед тем, как агенты спецслужбы или мафия заставят меня принять смертельную дозу таблеток, или это сделаю я сама под их давлением, я проведу с Синатрой и с крестными отцами Джинкана и Расселли в отеле на границе Калифорнии и Невады. И вот, как вы видите, взрослые авторитетные дяди уже промывают мне мозги, убеждая завязать с наркотиками и чрезмерным спиртным. Я слушаю их крайне серьезно и обещаю завязать. Оттуда слуга Фрэнка Джордж везет меня к самолету в Лос-Анджелес, и на следующий день, 5 августа 62 года, меня находят мертвой. Думаю, вам известно также, что именно мафия и криминальный капитал помогли Кеннеди в избирательной кампании, и по одной из версий, именно она пристрелила его после того, как он не исполнил ряд обязательств, которые брал на себя взамен на их поддержку на выборах. Да, дорогие мои, выше голову! Вот в таком убийственно красивом мире мы живем и умудряемся мечтать о правде и красоте, о любви. И выращивать детей, которые, в свою очередь, тоже будут мечтать о том же. Одним словом, кино, господа, и в реальности такое, конечно же, невозможно. Кино, сюжет которого интригует человечество на протяжении вот уже более 40 лет. Вот только кто написал этот потрясающий сценарий? Ваши версии. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-80. Энди Клеменс, программист, Сан-Франциско, США. Мы сами являемся творцами образов, которые спустя время приходят к нам с экрана. Мы сами создали Майкла Джексона, Арнольда Шварценеггера, Мухаммеда Али и так далее. Каждый из нас — творец всех существующих ныне зрелищных феноменов. С гордостью представляет Фрэнки Шоу. Сегодня мы в роли Мэрилин Монро. Мой телефон. Спасибо. Дальше. Меня зовут Ольга. Мне кажется, это Норма Джин Бейкер, которая известна нам под именем Мэрилин Монро. Да, и не загадка уже. Фрэнки, меня зовут Лена. Да, Лена. И ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебе выздоравливать. Спасибо, Лена. Итак, дамы и господа, вот она я, самая популярная кинозвезда 20-го столетия, бесспорная секс-бомба великой страны, нетленный миф и секс-символ number one, блондинка с томными глазами, пленительной улыбкой и легкой танцующей походкой ангел с бездонными провалами природной непостижимости, в чьей смерти никто, конечно же, не виноват. И чью жизнь иначе, кроме как в мистических категориях, и не описать. Маэстро, я вижу ваши руки уже на клавиатуре. Будьте добры, отпустите наши головы, как воздушные шарики, в небо. Волшебно. Смотрите, дорогие мои, какое потрясающее зрелище, просто улетно. Все небо в цветных шариках. Итак, дорогие мои, вот она, я. И все вы абсолютно правы, та самая. Пу-пу-пи-ду-пу. Единственная из всех. Потом будут сотни и тысячи очаровательных и соблазнительных, но ни одна из них не поднимется уже на ту самую высоту, на которой просто невозможно удержать легкую юбку, вздымаемую сладострастным дыханием миллионов и миллионов завороженно смотрящих отовсюду мужчин. За свою 36-летнюю жизнь, как вам известно, я успела сыграть в 28 фильмах, три раза побывать замужем и стать в итоге главной возлюбленной американского континента, очаровать своей красотой всю мужскую половину мира. Обо мне написаны сотни книг, сняты сотни фильмов. В начале нового столетия по опросу журнала Playboy я признана самой сексуальной женщиной века ушедшего. Мое платье, в котором я пела когда-то на дне рождения президента Кеннеди, будет продано с аукциона за 1 265 000 долларов. Мое состояние до сих пор каждый год увеличивается на 5 миллионов. И это мой подарок мужскому миру, который так и не смог понять, что женская красота неудержима, что ее не окультурить мужским паническим страхом. Ее природа стихийна и взрывоопасна, ведь ничто так не выводит мужчин из себя, как невозможность заковать эту вечно ускользающую стихию в железный пояс девственности своих общественных кодексов и моральных соглашений. Историям, которые взрывают эти жалкие мужские потуги, как вы знаете, нет конца и края, ведь для женщины, как бы она ни старалась вписать себя в рамки плоского мужского видения реальности, характерна какая-то настойчивая спонтанность и размытость. Я очень хорошо понимаю поэтов, которые утверждают, что женщина — это сфера, где для нравственности и добрых намерений вообще нет места, что ее сексуальность за гранью приличий, и как только эта ее сила вводится в русло каких-либо правил или обязательств, она тут же теряет свой природно-плодородный драйв. И хотя секс, несомненно, вещь веселая, тем не менее, это не шутка. Это слепая и тотально сокрушительная подземная сила, долгое медленное созревание которой грозит вулканическим выбросом, и тогда прочь с дороги. Она не пожалеет ничего и никого, и даже саму обладательницу этой силы. Конечно же, мою смерть можно объяснить естественной защитой мужского мира от ужаса той бездны, окно в которую я невольно распахнула. И, возможно, кто-то из вас, пересмотрев теперь фильмы с моим участием и очередной раз поразившись тому, что скрыто за моей легкой игривостью, согласится с идеей этого автора. Ведь вы только посмотрите на экран. Кажется, что я самое эфемерное существо из всех, что когда-либо были схвачены глазом объектива, разве нет? Я вся соткана из игры, вибрирую непостоянством, и каждое мгновение готова раствориться в танце чувственных переливов, и, глядя на меня, каждая клеточка мужского организма улыбается и зачаровывается. В каком-то священном тексте сказано: «Ты никуда не денешься от нее». Без нее твоя жизнь превратится в сплошную скуку и плесень. Но когда ты попытаешься поймать ее, она исчезнет. Она до безумия игрива. Ставка в этой игре — твоя жизнь. И до сих пор непонятно, как этим существам удается делать своих возлюбленных похожими на звездное небо, даря им возможность увидеть, наконец, мир не глазами агрессивного, все на части разрывающего действия, но многоокой, все повсюду залечивающей интуиции. И стены, о которые иногда до крови расшибаются эти дураки-мужики, как-то сами собой исчезают. И все, как по мановению волшебной палочки, вдруг становится возможным. Загадка. Или у вас на этот счет есть какие-то соображения? Ваши версии. Номер нашего дамы и господа, пришло время торжественного провозглашения призеров нашей сегодняшней игры, которая опять уже в который раз прямо на ваших глазах обрела реальность, растворившись в океане нашей сердечной влаги. Внимание, звонков было 114, один из рекордов Фрэнки Шоу, и из них 97 правильных. Слушаем автоответчик. Привет, замечательный Фрэнки. Сегодня ты Мерлин Монро. Меня зовут Илья. Поздравляю, Илья. Дальше. Фрэнки, меня зовут Лена. И ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебе выздоровления. Это Мерлин Монро. Очень понравилось. Мерлин Монро! Национальное достояние вселенной. Роль, как говорится, была отыграна в высшей степени виртуозно. И, конечно же, господа, которые произнесли это имя, абсолютно правы. Итак, дорогие Илья и Лена, в качестве приза за сегодняшнюю игру на зависть всем вы получаете от меня и, конечно же, «Серебряного дождя» новый золотой альбом «The Best from Frankie», как вы уже наслышаны. Я надеюсь, что у всех смотрящих мое шоу «За пределами глаз» появилась новая мотивация для участия в игре. Могу сказать, что этот альбом, состоящий из двух реально золотых дисков, составляют 20 лучших программ за 2005 год, плюс 6 бонусов, это лучшие финальные монологи Фрэнки. За этим грандиозным подарком, как собственно и всегда, добро пожаловать по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20.00. Что касается отзывов и сценариев, то я по-прежнему жду их от вас по адресу frankysobakasilver.ru. Сейчас, дорогие мои, представьте на сцене меня одну в легком белом платье. Я стою на вентиляционной решетке метро, внезапный порыв ветра от проходящего под землей поезда, и юбка моя взлетает вверх, и мои бедра оголяются. Ladies and gentlemen, бессмысленно контролировать ваши челюсти, они все равно отпадут. Мерлин Монро! Running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. My name is Lolita. And, I'm not supposed to. Baby, by and by, by with my baby, by and by. A kiss on the hand, maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend. When I fall in love, it will be. Хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Полгода назад настроен свой приемник, услышал ваше шоу, слушаю до сих пор с восхищением, с восторгом. А у меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки всегда, такие приятные чувства, слезы. Я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам. Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер. Так и продолжай. Да, я первый раз слушала программу. Я подумала, что это не сумасшедший дом, а это, ну, ближе к идиотизму. Но потом все эти человеческие чувства, страсти, неподдельные, огромные,